Мало думают люди о том, каким непроницаемым покрывалом окутывает сознание майя. Как же можно сорвать покрывало, если его не ощутить и не увидеть? Правильно считать, что земная жизнь человека – это только лишь сон. Много людей на земле, и каждому снится его особенный сон. Осознать жизнь земную как сон проходящий – уже достижение. Перешагнуть мыслью за пределы ее будет победою духа. А сбросить покрывало майи будет свободою, то есть освобождением сознания от цепей плотного мира. Люди ищут свободы, будучи заключенными в оковы физического тела, но как же можно освободиться из темницы, не выходя из нее? Как же можно преодолеть тело, не подчинив его воле и не овладев его желаниями? Привычка питать его и поить столь сильна, что даже продолжается в мире тонком. Продолжаются также и немощи тела, и нелегко там от них освободиться. Удивляетесь, что отшельники и йоги сводят к минимуму все потребности тела, особенно в питье и еде, но не думайте о том, насколько они этим освобождают дух свой для надземного пребывания. Внезапная смерть в расцвете сил и здоровья и всех стремлений человеческих тем и тяжка, что освободиться от них психически в мире надземном очень трудно. Тяжело там быть связанным земными представлениями и быть бескрылым. Освобождаться от иллюзий майя надо еще на земле, чтобы вступить в мир прекрасный, свободным.